Анастасия Шер. Бешеный. Часть первая. Глава первая. Внимание! В книге присутствуют сцены насилия, в том числе и сексуального, эротика, мат. Главный герой – негодяй, подонок, бандит. Автор не рекомендует к прочтению лицам с тонкой душевной организацией. 17 октября 2017 года. Он очень меня пугает. Невыносимо. До дрожи в коленках и сухости в горле. Его взгляд дикий, сумасшедший. Он пробирается под кожу и остается там навечно. Я боюсь его, но продолжаю смотреть в эти звериные глаза, не моргая и, кажется, не дыша. «Мариш, ты чего застыла? Нам в процедурку еще надо зайти». Из марева, что обволакивало сознание, меня выдернула Лена. «А на этого не смотри даже. Он-то, конечно, красивый мужик, только псих полный. Вчера, говорят, одного из пациентов чуть не задушил. В глотку вцепился пальцами, санитары еле оторвали». По взгляду Лены было понятно, что она сама не против познакомиться поближе с новеньким пациентом, но побаивается. «А кто вообще такой?» Спросила, все так же глядя в черные глаза незнакомца, что вальяжно, облокотившись о стену, наблюдал за мной с кривоватой ухмылкой. «Да бандит какой-то! Его к нам привезли из Москвы. Представляешь, ему в голову стреляли, пулю из башки еле выковырили, думали, умрет, а он живее всех живых. Только приступы агрессии начались. Вот к нам и пожаловал. Ну ничего, клиника у нас что надо. И не таких на ноги ставили. А как он в себя придет, можно и познакомиться поближе». Узнаю Лену. Ей всегда мало мужчин, сколько бы их ни было. Причем каждый думает, что он единственный. Моя подруга талантище. А мне вот как-то не свезло со второй половинкой. После болезненного развода полностью посвятила себя детям и как-то даже не задумывалась никогда, чтобы снова попытать счастье. Наверное, поздно уже. Да и кому я нужна с двумя детьми? Так, а что это мы прохлаждаемся, я не поняла. Кира Михайловна пожаловала. Редкая стерва, но как-никак старшая медсестра. Послать не получится. «Ой, Кира Михайловна, вы гляньте только, какой брутал этот новенький!» Лена кивнула на пациента. «Как думаете, стоит мне подождать, пока ему мозги в кучу соберут?» Михайловна фыркнула и покачала головой. «Дура ты, Ленка! На кой тебе этот бешеный сдался? Это тебе не твой Василий забитый. От такого не погуляешь. Голову оторвет и скажет, что так оно и было». Лена вздохнула и, махнув рукой, пошла за Кирой Михайловной. Я же стояла еще добрых 5 минут, словно меня к полу гвоздями прибили. Жутко и как-то волнительно. Возникало странное ощущение, и на коже появлялись мурашки. Как будто он касался меня не взглядом, а руками. А потом он ушел. Вот так вот просто развернулся и пошел в свою палату. Странный. 5 часами позже. «Я дома!» — хлопнула дверью и облегченно вздохнула. «Мама пришла!» С диким визгом, впрочем, как обычно, меня встречала младшая дочь. «Санька, ты слышишь? Мама пришла!» Санька-то, может, и слышал, только встречать меня явно не торопился. Видимо, снова двойку отхватил. А может, подрался с кем-то. С каждым днем я все меньше узнавала своего некогда ласкового и послушного сына. Он превращался в своего отца, и ничего поделать я не могла. Бить рука не поднимается, разговаривать – бестолку. Так и живем. Зато Ксюшка своими маленькими, умелыми ручками уже мастерски разминала мне плечи, пока я снимала обувь. «Мамочка, я приготовила суп, ты голодна?» Чудо, а не ребенок. Улыбнулась и обняла свою дочь. «Очень голодна, зайка. Я бы сейчас даже тебя съела бы». Стиснула малышку в объятиях, и та зашлась от смеха. «Санька опять с фингалом пришел», – прошептала мне на ухо. Что ж, я не удивлена. Только устраивать очередные разборки не было никаких сил. Все-таки мать не может заменить парню отца. Как ни крути, а мужчина в семье нужен. Только где ж его взять? Тот, что отцом биологическим называется, едва ли помнит имя своего сына. Кроме водки, его вообще мало что волнует. Собственно, поэтому и развелась. Одно дело быть матерью-одиночкой и молча тащить на себе 2 своих детей, а совсем другое – иметь в доме мужика, но также тащить все на своем горбу, при этом прятать последние гроши под ковром, чтобы не пропил. «Ну, а у тебя как дела?» Собралась силами и поднялась со стульчика. «А я 5 получила по-русскому!» Тут же защебетала Ксюшка, таща меня за руку на кухню. «Мам, а мне сон прошлой ночью снился, что папа к нам вернулся! Только не такой, как был! Другой папа! Богатый очень и хороший!» Я плюхнулась на стул и снисходительно улыбнулась дочери. «Да, хороший папа нам бы не помешал. Только и сна его не притащишь. Нам хватает денег, разве нет? По-моему, неплохо живем. Беззаботно пожала плечами, тщательно скрывая от Ксюши свои эмоции. А так хотелось зареветь белугой, чтобы с истерикой и воплями. Нельзя. Не имею права. А с папой было бы лучше. Недовольно проворчала дочь, наливая в тарелку прозрачный суп. Питерская погода полностью соответствует настроению. Дерьмо на улице, дерьмо в душе. Все как-то мрачно и тускло. Даже пожалел, что приехал сюда. Но в конце концов не девица красная. Плохую погоду переживу, а мозги бы надо подлатать. Время от времени начинают чесаться кулаки, и появляется непреодолимое желание расквасить кому-нибудь ебало. Я уже почти привык к этой ярости и даже могу иногда ее контролировать. Как говорит мой новый врач, это огромный сдвиг. А я бы сказал, это жопа. Год уже по больничкам отдыхаю, а хочется жить. Вышел в коридор, ибо сидеть в четырех стенах – то еще удовольствие. Чем дольше пялишься в потолок, тем отчетливее слышишь грёбаный голос, что разрывает мозг в клочья. Она шла по коридору, улыбаясь, и что-то рассказывая другой медсестре. Маленькая, худенькая, с веснушечьим лицом и русыми волосами. Если бы не белый халат на ней, подумал бы, что подросток. Только подойдя поближе, можно заметить усталость в темно-зеленых, слегка раскосых глазах. В любом случае, я старше ее лет на 10, не меньше. Опираюсь на стену и наблюдаю за ней. Есть какой-то магнит в этой девчонке. Цепляет ее улыбка. Она вдруг встречается со мной взглядом и застывает на месте. Надо же. Неужели симпатичную медсестричку заинтересовал псих? Забавно. Подружка зовет ее, но она не слышит. Так пристально вглядывается в мои глаза. Интересная бабенка. Забавная. Я обтрахнул такую за милую душу. И это странно. Я никогда не совал свой член во что попало. А эта медсестричка разительно отличается от моих прежних пассий. Видимо, влияют лекарства. Чувствую, как в штанах становится тесно, и спешу удалиться в палату. Поспать надо. Авось пройдет.